Глава 31. Левин сидел в кресле у телевизора и, стараясь не погнуть углы, листал книгу. Открыв последнюю страницу, пробежал взглядом содержание. С 217-й страницы начиналась глава «Старорецкие убийства». Левин стал читать. Начало лета 1918 года было тревожным. По ночам на улицах слышалась стрельба, какие-то крики, топот ног. По городу ползли невероятные слухи. Они множились в очередях, в толпах людей на базаре, обрастая самыми жуткими и фантастическими подробностями. В одном уезде живьем на кресте сожгли священника. В другом мириады крыс дожрали последнее зерно в амбарах и ринулись за добычей по квартирам. В третьем уезде местная ЧК отобрала у населения все дрова и весь уголь, даже из пекарен. Я понимал, что все эти гиперболы и фантазии порождались реальностью. Власти закрыли церковь и выгнали батюшку. Мельницы бездействовали из-за отсутствия зерна, отчего не было муки и, естественно, хлеба. Где-то кто-то взорвал мост, эшелон с дровами и углем, не доехав до города. Ночью был разграблен обывателями округи. Хватало подобных новостей и по самому Старорецку. Бандитизм, грабежи, убийства. В хаосе и разрухе начал править преступный мир. Местные Робеспьера и ЧК беспомощно носились по Старорецку и всей губернии, внося в это дело революционный энтузиазм, а вернее сумбур, полагая, что одним своим видом и стрельбой можно все укротить. Уничтожая старое государство, большевики не понимали, что один кирпич нужно сохранить, не разбивать, а уложить в стену нового здания. Этот кирпич – опыт профессионалов, боровшихся с тем, что вечно для любой системы уголовной средой. С горечью я наблюдал, как подожженное красными матросами под их радостное улюлюканье пылало полицейское управление. А ведь в том огне сгорела не просто мебель и старая власть, но и собранные за долгие годы картотека сыскной службы, имена, фамилии, клички, агентурные данные и прочее. И, может быть, больше этих матросов пожару радовался уголовный мир. Старорецкая электростанция работала с перебоями. Видимо, не хватало угля, благо у меня имелся запас свечей. В один из таких вечеров в коридоре задергался звонок. Последнее время открывать ходил я, жена боялась. На мой вопрос «Кто?» мужчина за дверью сказал «Викентий Сергеевич, это из ЧК». Отпирая замок, я не без робости размышлял «Чего вдруг ЧК?» Они так просто не приходят. Кроме того, под видом ЧК в квартиру вломиться нынче может кто угодно. Все же я впустил посетителя. «Викентий Сергеевич», — сказал он, заметив мое состояние, — «я действительно из ЧК, но бояться вам нечего. Разрешите войти». Я повел его в кабинет. Электричество еще горело, можно было разглядеть визитера. Он был в форме и в фуражке путейцы, моложавый, довольно приятное лицо, светло-русые усы и небольшая бородка. «Слушаю вас», — сказал я, когда мы сели. «Моя фамилия Титаренко, зовут Михаилом Филипповичем. До революции был инженером-путейцем. Сейчас один из руководителей ГУПЧК». «Интересная трансформация», — заметил я. «Что делать случается? Чем обязан? Прежде всего прошу извинить за вторжение. По нынешним временам это приносит определенные волнения. У каждого своя роль», — заметил я. Как бы не услышав моей иронии, он спросил: «Насколько я знаю, вы сейчас без работы. Как же вы живете?» «Как все, продаем вещи. Моя должность новой властью ликвидирована за ненадобностью. Я ведь судебный следователь, ничему другому не обучен. Мы нуждаемся в людях вашей квалификации. Я пришел сделать вам предложение. Я не знаю большевиков, Они для меня иностранцы, впрочем, как и я для них. Я всего лишь либерал и в ЧК работать не пойду. Почему? Всю жизнь я служил закону. Хорошему ли, плохому ли, но только закону. Вы же опираетесь на так называемую революционную целесообразность. Придет время, мы тоже создадим прекрасные законы. Сколько вам лет? Возраст Христа уже миновал, мне 35. Но не миновал еще возраст Робеспьера, он дожил до 36. Значит, у меня в запасе еще год, засмеялся он. Ну хорошо, Викентий Сергеевич, а в конкретном, так сказать, разовом случае не поможете? Что вас беспокоит, спросил я. Последнее время по губернии, да и в самом Старорецке, произошла серия странных убийств и ограблений. Убиты были сахарозаводчик Перятинский, владелец мельницы маслобоин, купец первой гильдии Чернецкий. Вчера убит бывший коннозаводчик и хозяин ипподрома Вильгельм Мадер. Сегодня ограблена вдова Георгия Йоргаса, обрусевший грек. Он владел первой торговой пристанью. В чем же вы видите странность? Грабежи, разбой, время такое. Богатые люди, у них есть что брать. Так-то оно так, и все же некоторая странность есть. Она общая для всех случаев. Может, съездим на место происшествия? Там вам легче будет понять, что я имею в виду. Поговорите с родственниками домашними. Когда? Сейчас? Завтра с утра. Я заеду за вами. Я долго раздумывал, связываться мне с этим человеком или нет. Не скрою, он был мне симпатичен. Говоря о пострадавших, произносил просто их имена и место в обществе, не добавляя обычных большевистских определений буржуи, эксплуататоры и прочее. Я знал этих людей. Это были уважаемые господа, занимавшиеся серьезным делом, дававшие в казну и на благотворительность большие деньги. Что ж, бандиты шли по точным адресам. «К которому часу вас ждать?» — соглашаясь, спросил я. «Когда вам удобней?» «К 9 утра. Благодарю вас. Еще раз прошу извинить за беспокойство». Утром следующего дня Титаренко заехал за мной на автомобиле. Старая большая колымага, она все время чихала и фыркала мотором, испуская клубы зловонного дыма, но была на колесах и передвигалась. Да, чекист Титаренко был прав, говоря о некой странности в серии этих убийств, хотя и не понимал, в чем она, лишь что-то улавливал интуитивно. Особняк купца Чернецкого находился в глухом месте, недалеко от пруда, в стороне от шумной части города. Новые власти пока не реквизировали его, видимо, потому что добираться сюда из центра сложно, трамвая не ходили. Чернецкий вдовец жил с дочерью, она работала в лазарете сестрой Милосердия, окончив перед самой революцией какие-то курсы. Дом располагался в глубине огромного сада, перед самым зданием цветники, за ним лужайки с голубыми соснами. Едва мы с Титаренко отворили калитку, как из глубины сада, откуда-то со стороны сторожки, где жил старик-садовник, на нас с громким лаем понесся высоченный длинноногий пес. Пришлось ретироваться, захлопнув перед самым его носом калитку. Он неистовствовал, злобно кидался, пока не появился садовник и не пристегнул к ошейнику собаки поводок, намотав его другой конец вокруг кулака. После этого мы прошли в дом. Чернецкий был убит выстрелом в затылок между 8 и 9 вечера в своем кабинете на 2-м этаже. В момент убийства дочь отсутствовала. По ее словам, в начале 9-го отец послал ее к аптекарю Бармелю за сонными каплями, ибо страдал бессонницей. Когда возвратилась, нашла его мертвым на полу. Она обратила внимание, что ящики письменного стола выдвинуты, а вокруг валялись бумаги. Чернецкая показала, что ни драгоценности, ни какие-либо дорогие вещи не похищены. Садовник, как я выяснил, между 8 и 9 часами находился в сторожке в дальнем конце сада, где строгал жерди для розария. На мой вопрос, как вела себя собака в это время, он сказал, что она была с ним, лежала у верстака спокойно. Один раз только поднялась, куда-то побежала, откуда-то издалека подала голос коротким лаем, тут же умолкла, вернулась и опять спокойно улеглась. Выстрела садовник не слышал, да и не мудрено. Сторожка от дома довольно далеко, в глухой стороне сада. Когда я вошел в кабинет, там, к сожалению, все уже было убрано, вытерта пыль, навощены полы. Пришлось полагаться на слова дочери, которая подчеркнула, что не обнаружила тогда никаких следов борьбы. Я попросил Титаренко выстрелить из нагана в открытое окно минут через 10 после того, как я дойду до сторожки. Сидя в ней, я уловил лишь слабый хлопок, словно ветром захлопнула форточку. Так что садовник не врал. Он мог и не услышать выстрела или не обратить внимания на этот едва уловимый звук. Дочь Чернецкого о садовнике отзывалась самым лучшим образом. У Чернецких он служит уже 35 лет. Все время, пока я занимался этим делом, Титаренко не произнес ни слова, молча наблюдал и слушал. Затем мы поехали к сахарозаводчику Перятинскому. Его дом находился в противоположном конце города. Это был двухэтажный старый особнячок, стоявший в строительных лесах. Перед самой войной владелец затеял его переустройство, в основном во внутренних покоях. Но война и революция помешали осуществить какую-то грандиозную затею Перятинского, а посему большая часть дома оказалась непригодной ни для жилья, ни для размещения каких-нибудь совконтор. Сам Перятинский занимал теперь 3 комнаты – столовую, кабинет и спальню. А внизу, где столовая и кухня, в маленькой комнате жила экономка. Жена Перятинского с дочерью и сыном в 1916 году уехали в Туркестан погостить к ее брату, но там и застряли. Перятинский тоже был убит в затылок и тоже в своем кабинете на 2-м этаже. Время убийства между 9 и 10 вечера, в момент отсутствия экономки. Хозяин накануне услал ее к своей одинокой полупарализованной сестре. В кабинете никакого разгрома, по словам Титаренко, никаких следов борьбы они тогда не обнаружили. Но у письменного стола и у бюро валялись какие-то деловые бумаги. Титаренко вспомнил, бросилось в глаза множество обгоревших спичек у письменного стола и бюро, на котором экономка заметила подсвечник с маленьким огарком. Подсвечник этот, как я выяснил у экономки, обычно стоит в столовой на мраморной плите над камином. Его оттуда никогда и никто из домашних не уносит. При ней Перятинский его тоже не трогал. Получалось, что подсвечник был перенесен в тот вечер из столовой в кабинет. Кем? Свет электростанция выключила в тот день около 9 вечера. Значит, кому-то в кабинете понадобилась свеча. Если Перятинскому, то он мог спуститься в столовую, взять ее с камина и зажечь 1-2 спичками там же, внизу. А тут целая куча спичек. Каждая, как вспомнил Титаренко, обгорела почти до основания. Кроме того, Перятинский никогда бы не взял эту свечу. Он пошел бы на кухню и зажег 3-свечный канделябр, который по заведенному порядку всегда готов на случай, если погаснет свет. Позже экономка обнаружила сгоревшие спички и в маленьком коридорчике между кабинетом и спальней. Перятинский был убит, когда еще горело электричество, иначе 3-свечный канделябр находился бы в его кабинете. Покончив с хозяином, убийца занялся своими делами, когда погас свет. Пришлось зажигать спичку за спичкой в поисках свечи. Он нашел ту на камине, которой никогда не пользовались, не ведая, что на кухне имеется 3-свечный канделябр. Напрашивался вывод, что в доме находился человек сторонний. Свеча в подсвечнике почти вся догорела, значит, рылся в ящиках долго. Интерес представляло и то, что на мой вопрос, не звонил ли кто-нибудь хозяину накануне, экономка сообщила, что утром был телефонный звонок. Аппарат стоит внизу. Она сняла трубку. Мужской голос попросил Евгения Мефодиевича, то есть Пирятинского. Содержание беседы ей неизвестно. Однако из кухни она слышала, что разговор был очень дружеский. Под конец хозяин сказал звонившему: «С этим никаких осложнений не будет. Я ее куда-нибудь отправлю. До встречи». Я подумал, кто мог звонить, у кого есть телефон. Круг общения таких людей весьма ограничен, по нынешним временам особенно. Врач, адвокат, какой-нибудь уцелевший коллега-промышленник, не сбежавший высокий чиновник. Лиц этой категории в городе осталось не так уж много. Одни расстреляны, другие арестованы, третьи просто исчезли перед приходом большевиков. И что означали во время телефонного разговора слова Пирятинского «до встречи», «до какой» и «когда»? Или это просто ничего не значившая форма прощания вместо обычного «до свидания»? Одноэтажный дом коннозаводчика и владельца ипподрома Вильгельма Мадера находился на тихой Благовещенской улице, с конца которой начинался булыжный Дальнепольский тракт. Большую половину дома с красивым мезонином занимали теперь какие-то совконторы. Хозяевам были оставлены две комнаты, кабинет и спальня, соединявшиеся между собой. В свой дом бывшие владельцы входили теперь с черного хода, ибо парадным подъездом пользовались только чиновники совконторы. Жена Мадера встретила нас в черном платье и черных чулках, лицо ее было опухшим от слез. Взглянув на Титаренко, который был у нее вчера, сразу после убийства, она слегка кивнула ему и повела нас в кабинет, где выстрелом в затылок был убит ее муж. Здесь я еще застал некоторые признаки вчерашней трагедии. Ящики и тумбы письменного стола открыты, валялись бумаги, купчи, счета, отчеты управляющего ипподрома, программки скачек и бегов, бухгалтерские отчеты с конного завода и прочее. «Садитесь, господа», — тихо произнесла хозяйка. Титаренко сел на стул с высокой спинкой, а я продолжал осмотр кабинета. Ничего я не нашел, никаких следов посторонних предметов, мебель не сдвинута, никакой видимости борьбы или сопротивления. «Госпожа Мадер, я вынужден буду задать вам несколько вопросов», — обратился я к вдове. Она согласно кивнула. «Меня зовут Елена Леопольдовна». «В котором часу это произошло?» — спросил я. «Между 9 и 10 вечера. Где вы находились в это время?» «Муж последнее время ужасно похудел. В тот вечер он попросил меня отнести нашему портному две пары брюк, сузить». «Вы не могли бы перечислить, что похищено?» «По-моему, ничего. И дорогие вещи, и драгоценности на месте». «Елена Леопольдовна, с кем ваш муж общался последнее время?» «Какое сейчас общение, Господи! Ну, а по телефону?» «За полгода вчера утром был единственный звонок». «От кого?» «Не знаю, я находилась в спальне, поскольку звонки теперь редкость, я прислушалась». «Пожалуйста, воспроизведите по возможности разговор». Трубку снял муж, он сказал: «Да, это я». «Не узнал, живу, как все сейчас. Благодарю, я передам ей привет». «Конечно, почему бы нет?» «Ах, вот как, понимаю, понимаю. Это я улажу. Годится, я теперь человек свободный». Потом звонивший заговорил, видимо, о лошадях, потому что муж ответил: «Понятия не имею, наверное, забрали для своей Красной Армии. Я теперь на завод не хожу». «Пепел? Конечно, помню. Это была великолепная скачка, кажется, 4-я. Вы тогда сорвали куш, что и говорить». «Ах, что вспоминать». На мой вопрос, кто звонил, муж уклончиво ответил: «Один старый знакомый». Я спросила, знаю ли я его, муж ответил: «Нет». Меня это удивило, поскольку звонивший передавал мне привет. Но я почувствовала, что муж уклоняется, и не стала настаивать. Вот, собственно, и все. Елена Леопольдовна, хотя бы предположительно, вы не могли бы назвать, кто был звонивший? Нет, наверное, кто-то из знакомых мужа, посещавших ипподром. А таких было много. Кто был управляющим ипподромом? Господин Левжинский Адам Юрьевич. Вы давно его видели? Он жив? Не знаю. Последний раз я видела его в прошлом году. А вы не знаете его адрес? Прежде он жил в доме Болотовича, а сейчас право не знаю. Я помнил доходный дом купца Болотовича. Квартиры в нем снимали люди приличного достатка. Когда мы уходили, вдова Мадера обратилась ко мне. Если вы разыщете господина Левжинского, будьте добры, известите его и скажите, что похороны завтра. Попрощавшись, мы вышли. Что дальше, Викентий Сергеевич? — спросил Титаренко. Каковы ваши впечатления? О впечатлениях говорить рано. Завтра, до визита к ограбленной вдове Йоргаса, я хотел бы знать, обитает ли еще на своей квартире управляющий ипподромом Левжинский. Если его выселили, то куда? И вообще, жив ли он? Есть у вас люди, которые в состоянии это сделать? Не мне же этим заниматься, любезный? Будет сделано, коротко, без тени обиды, сказал Титаренко. Куда сейчас, домой? Да. Вот еще что. В городе теперь не так уж много извозчиков. Пусть ваши люди попробуют выяснить, не возили ли они кого-нибудь по адресам, где живут погибшие, именно в те дни и часы, когда были совершены убийства. Извозчики народ сговорчивый, они охотно помогали полиции. Вряд ли убийца передвигался пешком. Ему нужно было появиться на короткое время, сделать свое дело и тут же исчезнуть. Тем более, что все три жертвы живут в отдалении в разных концах города. «Я понял», — сказал Титаренко. «Постараемся выяснить». На следующий день около 5 вечера заявился Титаренко. «Ну что?» – спросил я. «Левжинский Адам Юрьевич проживает там же, в доходном доме Болотовича. Правда, его несколько потеснили. С извозчиками безрезультатно». «В каком смысле?» «Опросили всех, кого только можно. Никто не возил по этим адресам в указанные дни и часы». «Я и не очень рассчитывал». «Ладно, к Левжинскому я пойду один. Не возражаете? Как вам угодно». Левжинский оказался человеком лет 60, сухощавый, чистенький, гладко выбритый, с тщательно зачесанными седыми волосами, со следами былой респектабельности. Занимал он одну большую комнату, забитую мебелью, в белых парусиновых чехлах, видимо, снесенную сюда со всей прежней его квартиры. Я представился, объяснил причину своего визита. «Убили?» Он провел узкой холеной ладонью по лбу и опустился на стул, словно боясь, что упадет. «Кто же это сделал?» «Адам Юрьевич, для выяснения этого я хочу задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. У вас не сохранились случайно программки скачек, скажем, за последние 5-6 лет?» «Я храню все программки с момента открытия ипподрома. Что вас конкретно интересует?» «Пепел». «Что это?» «Пепел и греневый жеребец». «Фаворит? Какой это? Господин Мадер купил его в конце 1915 года. Я уговорил его. Никто не верил в пепла, считали, что выбросили деньги». Но я и жокей Боровец почувствовали, что пепел — будущая жемчужина в нашей конюшне. Что сказать, трудный был жеребец. Выпустить мы его рискнули впервые перед закрытием сезона 1916 года. Больше не успели в связи с известными вам событиями в феврале 1917-го. То есть он участвовал в одной скачке? Да, в четвертой. Тогда и произошла сенсация. А именно... Ставок на пепла почти не делали, разве что кто-то ради шутки. В пепла никто не верил. Жеребец новый, никто о нем ничего не знал, а я верил и уговорил одного знакомого. Сказал, что если пепел проиграет, я погашу половину проигрыша своими деньгами. Пепел выиграл скачку, а мой знакомый положил в карман огромную сумму. Вечером мы отметили победу в ресторане Яраховича. Кто этот счастливец? Адвокат Иегупов Борис Николаевич. Он помешан на лошадях, дружил с жокеями. В общем, свой человек на ипподроме, в конюшнях. Имя адвоката Иегупова было мне знакомо. Молодой, способный, выиграл несколько крупных, нашумевших наследственных дел. Несмотря на молодость, вращался в кругу солидных промышленников и деловых людей. Но, по слухам, хваток, циничен, высокомерен. Кое-кто из старых адвокатов считал его авантюристом. «Он бывал в доме у Мадеров?» — спросил я. «И не раз. Там любили поиграть в карты. Принимали и его, восходящую звезду. Это же он выиграл миллионное дело для купца Чернецкого, когда тот судился с заводчиком Лункевичем. Кроме того, Иегупов ухаживал за племянницей господина Мадера. Она ушла с сестрой милосердия на фронт и погибла весной 1915-го, когда немцы осуществили Горлицкий прорыв». «Вы так хорошо знаете все о семье Мадеров? Я работал у него с 1901 года. Кто еще бывал у Мадеров? Известные в губернии, в городе люди, купцы, промышленники, финансисты, крупные адвокаты. А Чернецкие, Йоргасы, Перятинские непременно. Когда вы в последний раз видели Иегупова, Адам Юрьевич? Зимой 1917-го, потом он куда-то исчез». Поблагодарив Левжинского, я ушел. После полудня мы с Титаренко отправились в вдове Йоргаса. Сам Йоргас застрелился в 1913 году, запутавшись в каких-то любовных тенетах. Теперь вот ограбили его вдову. Жила она в маленьком флигеле. Большой собственный дом был конфискован, в нем разместились какие-то конторы, связанные с речным портом и пристанями. Я уже убрала немного, потому что тут был такой разгром. Хозяйка обвела рукой комнату. Что-то искали, а что не могу понять, все вещи целы. «Это произошло в вашем отсутствии?» — спросил я. «Да, я боюсь тут одна оставаться и ночую у сестры на Троицкой. Так и в этот раз. Утром вернулась, а дверь взломана». «Что же все-таки похитили? Драгоценности?» «Нет». «Сумку. У покойного была большая замшевая сумка. Когда нас переселяли сюда, я из сейфа и ящиков письменного стола все бумаги мужа затолкала в эту сумку. Она-то и исчезла». Я еще раз оглядел комнату и понял, что после того, как госпожа Йоргас навела в ней порядок, искать какие-либо следы бесполезно. И тут мне на глаза попался большой семейный альбом, обтянутый зеленым сафьяном с бронзовыми застежками.